В России все базовые понятия всегда были смещены. Так, например, что такое движимость и что такое недвижимость? Алексей уже приготовился ответить на этот вопрос Шмулевского с ссылкой на федеральный закон номер 122 ФЗ от 21 июля 1997 года. Но Шмулевский опередил его, продолжив рассказ. Итак, что такое движимость и что такое недвижимость? Задал вопрос Шмулевский и сам же дал на него ответ. Недвижимость – это то, что не движется. А движимость – это то, что движется. Так? Алексей молча кивнул, чувствуя какой-то подвох. Так вот, в России недвижимость – это дед Кондрат, который целый день пьяный лежит под забором. А движимость – это избушка бабы Клавы, которая ходуном ходит. Алексей не смог сдержать смеха. Шмулевский, довольный произведенным эффектом, также весело рассмеялся, потирая свои, на удивление, маленькие ручки. Так, с вашей гражданской позиции мы определились. Теперь перейдем ко второму вопросу. Что вы можете мне сказать о способах отмывания денег? Имитируя экзамен, задал вопрос доцент Шмулевский. Зачисление денег на счета в качестве авансов или заемных средств, а затем перевод их уже на другие счета, не те, откуда эти деньги получены. Дробление средств, зачисление средств в банк на его корреспондентский счет без открытия расчетного счета и возвращение денег по поручению отправителя на другие счета. Приобретение ценных бумаг на предъявителя и затем обналичивание их в нужном банке и зачисление на счет в качестве депозитного вклада. Короче, последовательное открытие-закрытие счетов в разных банках, дробление и объединение денежных средств, купля-продажа ценных бумаг. Алексей выдал все свои знания в этой области. Аркадий Борисович удовлетворенно кивнул и произнес: «Ну, в общем, правильно. Принципиально правильно. А вот технику этого дела знаете?» Алексей отрицательно покачал головой. «Вот именно. Вот именно для этого вам всем и нужен Аркадий Борисович», — радостно произнес Шмулевский и допил кофе из своей чашки. Алексей тоже допил свой кофе, догадываясь, что сейчас они перейдут к техническим вопросам. Алексей и Шмулевский перешли к письменному столу и сели друг напротив друга. «Так, показывайте, что там у вас». Шмулевский обратился к Алексею таким тоном, как будто закройщик спрашивал клиента о материале, который он принес для пошива брюк. Алексей открыл привезенную с собой кожаную папку, вытащил из нее другую бумажную и положил ее на стол прямо перед Шмулевским. Шмулевский открыл папку, достал несколько скрепленных степлером листов бумаги и, приблизив их к глазам, стал изучать напечатанную на них информацию. Так, наверное, закройщик изучает качество принесенного ему материала, подумал Алексей, наблюдая за чтением Шмулевского. Качеством принесенного материала Шмулевский удовлетворился и, надев очки от дальнозоркости, отложил привезенные Алексеем бумаги в сторону, взял чистый лист бумаги и стал остро заточенным простым карандашом рисовать схему, поясняя ее Алексею. «Значит так. Вот здесь сейчас ваши денежки». С этими словами Шмулевский нарисовал несколько прямоугольничков, написав внутри них название банков, где хранились деньги Вайсберга. «Банки надежные, но до них рукой подать. Поэтому из каждого банка деньги мы переведем в другие банки, на открытые там счета реально существующих фирм. И вот тут-то мы и займемся дроблением сумм. Запомните, Алексей, никогда не надо складывать все яйца в одну корзину. Курочка по зернышку клюет. Вот и мы рассыпем кулек на зернышки и по зернышку протащим весь кулек сквозь сито. Много мелких переводов сложнее проконтролировать, чем мало, но больших. Смотрите, Алексей Алексеевич». С этими словами Шмулевский, нарисовав несколько десятков квадратиков, соединил их прямыми линиями с ранее нарисованными прямоугольниками, обозначавшими банки. «А каковы основания для перевода?» — спросил Алексей. «О, я слышу вопрос не мальчика, но мужа. Основанием для перевода денег будут договоры, например, посреднические. А фирмы, получившие эти деньги на свои счета, исполнят поручение и приобретут на эти деньги ценные бумаги. Эти ценные бумаги, опять-таки по поручению, будут переданы на хранение в брокерские конторы». С этими словами Шмулевский нарисовал несколько кружочков, соединив их пунктирной линией с квадратиками, пояснив при этом. «Обратите внимание, коллега, прямые линии обозначают деньги, вернее, движение денег, а прерывистые линии обозначают передачу ценных бумаг». Алексей завороженно следил за чертежными упражнениями доцента Шмулевского. И впрямь почувствовав себя студентом, которому преподаватель объясняет суть сложного явления. Разрисовав таким образом четыре листа пищи и бумаги формата А4, Шмулевский создал схему перевода денег под условия, заданные ему Вайсбергом при непосредственном участии Алексея. Расположив эти четыре листа перед собой на столе встык друг к другу, Шмулевский обозревал созданную им схему, в которой деньги из исходных прямоугольников, дробясь и объединяясь, превращаясь периодически в пунктирные линии ценных бумаг, переходя из квадратиков через кружочки в прямоугольники и обратно, закончились в 20 прямоугольниках с названиями малоизвестных банков, расположенных в разных странах: Швейцарии, Лихтенштейне, Бельгии, Португалии, Гибралтаре, Монако и так далее. «И что мы получили в результате?» Вопрос Шмулевского удивительно напоминал Алексею типичную интонацию институтского преподавателя. «Мы в результате получили деньги неизвестного происхождения на номерных счетах в европейских банках», как на экзамене ответил Алексей. «Ну, почему же неизвестного? Вам известно происхождение этих денег, а для зачисления денег на номерные счета существует вполне логичное объяснение. Это и выручка от продажи товаров, это и дивиденды, полученные акционерами, это и доходы, полученные от продажи ценных бумаг. Заметьте, все документы о легальности происхождения именно этих денег, именно на этих счетах, в полном порядке». Копать же в обратную сторону, с этими словами Шмулевский провел рукой от конца схемы к ее началу, весьма и весьма затруднительно, поскольку вот здесь и вот здесь, Шмулевский ткнул карандашом в две части своей схемы, денежные средства отмыты до неузнаваемости. Можно даже сказать, что деньги Вайсберга отмыты дважды. Теперь осталось только дать указание банкам погонять денежные средства по корсчетам и по счетам прокладочных фирм, отправив их в результате на номерные счета в зарубежные банки. Придется проводить несколько операций в один день, но компьютеры позволяют это сделать. Поэтому реализация всей этой схемы займет дней 5-6. Ну что ж, начнем? Начнем, бодро согласился Алексей, которого уже захватил спортивный азарт. Лиха беда начала. А вот лихо нам как раз и не надо, усмехнулся Шмулевский. Мне больше нравится английская пословица: «A good beginning makes a good ending». Хорошее начало обеспечивает хороший конец.